Прощай, первая любовь. Настя. Смотрю в окно на мелькающие пейзажи, почему-то становится грустно. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что скоро эти деревенские ландшафты сменятся городскими постройками. И я должна радоваться, ведь я еду в новую жизнь. Но на душе неспокойно. Тоска по дому или тоска по моей первой неудачной любви. Я ведь бегу не только от своей прошлой жизни. Я бегу от Мирона. И чем ближе поезд приближается к Казанскому вокзалу, моего конечного пункта назначения, тем печальнее мне становится. Все мое детство остается там, за сотнями километров, которые поезд с легкостью преодолевает в считанные часы. А я будто бы остаюсь там, в своем родном маленьком городке, где остались родные, друзья и Мирон. Моя первая любовь. Почему-то, находясь там, я не думала об этом. Не ощущала и не жалела, что могу потерять что-то такое, что нас связывает. Пусть даже он и не со мной. Словно я разрываю связь со своей детской мечтой, и этим самым доказываю сама себе, что я окончательно выросла. Теперь я уже совершеннолетняя и направляюсь в сторону глобальных перемен. Но пока я почему-то смотрю в будущее с опаской и уже не совсем уверена в том, что эти перемены принесут в мою жизнь только позитив. Одно дело мечтать о Москве, а другое дело ехать с билетом в один конец, не зная, что ждет за поворотом. Я вздыхаю, взглянув на часы. Проводница, заглянувшая в наше купе, предупреждает, что в Москве поезд будет через 1,5 часа. Я, не спавшая всю ночь, перебиравшая в голове воспоминания из детства, вроде как не готова к тому, что скоро окажусь в огромном городе, который может съесть меня, проглотить, словно какой-то монстр. Утешает только то, что в Москве уже довольно долгое время живет мой старший брат Валера. Он всегда был смелее меня. Помню, как он собрал вещички и смотался из нашего захолустья покорять столицу. Прошло больше 5 лет после его отъезда, и за это время мой брат ни разу не приехал навестить нас в Муханск. Ему сейчас 23. Он смелый и дерзкий, идущий к своей цели любой ценой. Эх, ни в одного родственника мы пошли, видимо. Иначе я бы не затупила тогда на выпускном, когда сам Мирон обратил на меня внимание. «Москва открывает путь к великим возможностям», — любил повторять Валера, когда мы с ним общались по телефону. «А наша дыра? Вот честно, даже нет никакого желания навещать родственников. Жуть нагоняет. Да и предки не особо рады будут меня видеть». Я пыталась возразить, что они один черт любят его. Но мой голос звучал неубедительно. Сама не верила в то, что говорю. В целом, я была согласна с Валерой, но искренне не понимала, почему за 5 лет мой брат не смог найти ни одного дня, чтобы проведать своих родных. Зато к нему в Москву, в его съемную однокомнатку в Новогиреево, ехали все, кому не лень. На лечение, на поступление, на экскурсии. Дом Валерки был открыт для всех, хотя я не была уверена в том, что мой брат мог проявлять чрезмерное гостеприимство. Теперь в Москву для поступления в университет ехала я сама. Чему мой брат был рад, но при этом расстроен одновременно. «На кой черт тебе этот универ?» — кричал он мне в трубку. «Потеря времени! Это ведь Москва, мать твою, Москва, понимаешь? Ты 18 лет просидела во мраке, а теперь у тебя есть шанс вдохнуть полной грудью. Дыши, Настя, просто дыши! Это запах свободы, сестренка, понимаешь?» Я пока этого не понимаю, но виды из окна поезда, который подвозит меня все ближе к Казанскому вокзалу, и увозят все дальше от привычной жизни, пугают меня и вселяют беспричинное беспокойство. Вдыхать полной грудью у меня не получается. Напротив, у меня какое-то стойкое ощущение, что мне не хватает воздуха в легких. На станции меня уже ждет Валерка. Он очень изменился за последние 5 лет. И, как мне кажется, не в самую лучшую сторону. Он перекрасил волосы в какой-то безумно белый и сделал совершенно дикую прическу, отчего напоминает мне теперь заросшего пуделя, которого не самые заботливые хозяева забывают подстригать. Хотя в неопрятности брата сложно упрекнуть. Видно, что он следит за собой. А прическа? Она лишний раз подчеркивает его любовь к свободе и приключениям. Эти белые завитушки, серьги в ушах и слегка подкрашенные глаза выдают в нем его свободные взгляды на жизнь. Я бы никогда не смогла позволить себе так выглядеть. Хорошо, что родители его не видят сейчас. «Я так соскучился по тебе, моя барашка!» Валерка обнимает меня так крепко, что я не могу дышать. Я и без его объятий и причитаний ощущаю себя не лучшим образом. А его вопросы, а еще запахи незнакомого города сводят меня с ума и заставляют подавлять накатывающие на меня приступы паники. Барашкой Валерка называет меня с детства. И за это отдельное спасибо можно сказать моей генетике. Наш отец, похожий на Пушкина в его лучшие годы, передает по наследству курчавые волосы. Хотя Валерке с этим повезло больше. Он всегда злился на кудряшки и мечтал разгладить их. Видимо, оставил эту мечту и смирился. «Я сейчас транспортирую тебя на хату», — деловито говорит брат. Выгрузим все подарки от предков и прочих родственников, а потом я побегу на работу. Я едва отпросился на пару часов. Я им сказал, что родители приехали. За сестрой бы точно не отпустили. Я вполуха слушаю Валерку, а сама озираюсь по сторонам и никак не могу прийти в себя. Шум, гам, крики, какие-то непонятные личности, странно поглядывающие на нас. Все это превращается в какую-то картинку, которую я вижу будто бы на экране телевизора, а не в реальной жизни. Мы спускаемся в метро, где у меня сразу же начинается приступ панической атаки от такого обилия людей. Пересилив себя, я не говорю брату о своем состоянии. Привыкну, нужно время. Метро — это самый удобный транспорт, и я должна буду пользоваться им каждый день. Чертовски закладывает уши и тошнит от вони и количества новых лиц. А потом мы долго тащимся пешком. «Валера, ты же сказал, рядом с метро живешь. «Поверь, это считается рядом с метро. Пешая доступность», — смеется брат. «Некоторым повезло меньше, они едут еще на маршрутке полчаса, а то и больше. Так что 15 минут от метро — это считается рядом». И я так понимаю, что такая тягомотина с транспортной доступностью в Москве ожидает меня каждый день. «Барашка, милая, только не пугайся. Но я тебе не успел сказать о том, что живу не один». Я глубоко вздыхаю. «Интересно, какие еще сюрпризы мне приготовил мой родной братишка?» «Отлично, мог бы и правда раньше сказать. И с кем же ты живешь?» В моем голосе слышится досада. «Я знаю о том, что мой брат далеко не божий одуванчик, и у него вечно были какие-то девушки, о которых он мне обрывисто рассказывал в своих редких, но продолжительных разговорах. Почему-то я была уверена в том, что сейчас Валерка живет в одиночестве. Живу с парнем и девушкой. Это мои друзья. Парня зовут Вадик, и он временно у меня остановился. Временно, пока разводится с женой. А Катька, у нас типа так, спим вместе». «То есть это не твоя девушка, а та, с которой ты просто спишь?» «Ну, типа того. У нее просто есть муж, и там все сложно. Временно живет со мной». Я деликатно молчу, думая про себя о том, что мой брат со своей внешностью и со своим умом мог бы найти девушку более свободную и с каким-нибудь более привлекательным именем. Слово «Катька» режет мне ухо, как и Вадик, и перед моими глазами предстает молодой, потрепанный мужик в трениках с вытянутыми коленками. Но, к моему удивлению, Вадик оказывается вовсе не таким, каким я его себе представляла. Дверь в квартиру нам открывает молодой человек в джинсах и без футболки.